Алло, здравствуйте. Здорово. Меня зовут Сергей Александрович, я являюсь специалистом отдела взыскания банка Тинькофф Виталий Владимирович. Знаком вступает по факту неисполнения ваших обязательств перед нашим банком. По какой причине вопрос оплаты долга вы до сих пор не решили? А как у тебя фамилия, напомни? Что еще раз? Фамилию свою напомни, говорю. Так я, зачем напоминать, я же вам ее не назвал. Ну, вот поэтому ты должен ее называть. Дружище, чтоб ты знал. Виталий Владимирович, ну а вы должны носить оплату своего. Специалист просто или старший специалист? Главный специалист, если вам. Главный специалист, ага. У тебя подчиненные есть? Виталий Владимирович, моя должность не подразумевает собой наличие подчиненных. А, тогда над кем ты главный? Получается, ты просто звонилка? Виталий Владимирович, я на данный момент совершаю телефонные коммуникации, чтобы решить вопрос по оплате задолженности. Все, реши звонок, оплати задолженность. Так, я вам слушаю, по какой причине вопрос оплаты долга вы не решили? Так, я тебя слушаю. Почему ты называешься главным специалистом, когда ты являешься не главным специалистом, а просто звонил? Виталий Владимирович, мы сейчас говорим не по поводу моей должности, мы общаемся в отношении ваших долговых обязательств. И проще сейчас вам все-таки вернуться к главной теме нашего общения. Может быть, мы будем с тобой как-то конструктивно разговаривать? Вы ведь поймите, Виталий Владимирович, вы можете там оскорблять, либо как-то там пытаться там что-то выяснять, выяснять отношения. Но это не поможет, не уменьшит сумму вашего долга, Виталий Владимирович. А только я не помню, чтобы тебя кто-то оскорблял. Ведь вы же понимаете, что у вас долг растет еженедельно. 1 февраля вам по кредитно-наличными будет начислен очередной штраф во время 1500 рублей, что увеличит сумму вашего долга. По оплате минимального платежа. Не можете. Только что еще раз? У тебя со слухом плохо, или ты меня плохо слышишь? Штраф это закон. Нет, у вас со связью проблема. Вы либо перейдите на другого сотового оператора, там может быть какой-то тариф там необходимо другое подключить. Когда ты мне оплатишь более высокая абонентская плата. И более высокую абонентскую плату, чтобы у вас зона покрытия была. Лучше слышал. Ну, чтобы у вас зона покрытия была больше. Либо непосредственно, Виталий Владимирович, стать другое место, да, чтобы мы с вами хорошо, ну, да, связь была хорошая. Может поэтому быть, тебе давайте все-таки проводок пошевелить свою гарнитуру дешевую китайскую, чтобы у тебя ухо как-то... Нет, Виталий Владимирович, ну, к сожалению, поймите, то, что, да, в банке используется достаточно дорогостоящая гарнитура, но это я даже слышу, не тема нашего какое у тебя дорогостоящее оборудование, ну, да. Да. Так вы можете излагай. В интернете посмотреть. Излагай, по сути. Мне в интернете не... Так по какой причине вопрос оплаты долга вы не решили до сих пор? С кем? С банком. С каким банком? Банком Тинькофф. Так, банк Тинькофф, а дальше? В договоре написано... Почему оплату не произвели? Кто кредитор в договоре? Банк Тинькофф. Так и написано, правда? Написано, что вы имеете в виду АУ «Банк Тинькофф»? Ну, конкретно в договоре, о котором мы сейчас разговариваем, что прописано, с какой организацией я должен решать какие-то кредитные вопросы? С нашей. С вашей, окей. Я слушаю данные вашей организации. Я вот по какой причине вопрос оплаты долга? Не поленюсь, возьму ручечку и запишу. По ГРН организации. Так, давайте, записывайте. Да. Сумма к оплате 21 800 рублей. Так, у ГРН организации. У ГРН? Так вы можете на сайте нашего банка. Я не хочу на сайте банка смотреть. Если вы не можете мне его назвать, по федеральному закону 230 обязаны. Если не можете назвать, значит я расцениваю вас как мошенник. Подождите. По федеральному закону 230 вам достаточно знать организацию, которую я представляю, а также мое имя, фамилию, отчество. Так же, что ГРН и ИНН организации. Будьте любезны. Ну, ИНН запишите, записывайте. У ГРН сначала. На ИНН сначала запишите. Сначала 771. Я не буду записывать ИНН. Нет, ИНН будет ГРН. Достаточно. Мне нужно проверить по базе, чтобы ИНН ведете, что а там будет... Ты не являешься мошенником. Так у меня есть внутренний номер телефона, запишите, 610-19. На обратной стороне карты, значит, есть номер горячей линии, звоните туда. Там спрашивайте, работает ли такой сотрудник с данным номером внутреннего телефона. И непосредственно... И там, конечно, сотрудник подтвердит. Но вы для того, чтобы непосредственно что-то говорить, сначала убедитесь. Больше этот сотрудник там не работает. Ищи себе новую работу. Так я вам еще раз говорю, вы запишите внутренний номер телефона-то. Я же могу прочитать, я представился, Кручинин Сергей Александрович. А ты что-то съезжаешь на какой-то внутренний номер, мне он не интересен. Так я вам говорю, ИНН запишите. ИНН запишите. ОГРН. А там это все остальные банковские данные, вы сами сможете ввести и проверить. Что еще раз? Я повторять для глухих не смогу. Виталий Владимирович, а вы можете процитировать пункт такой там в 230-м статье? Я сейчас открою просто. А ты пересчитай, ободрись. Нет, пункт такой. Какая статья такого пункта? Я тебе вы же должны знать это. Юридическая консультация. Хочешь, я тебя проконсультирую? То есть получается как? То есть вы пытаетесь рублей. Как-то... Ты мне 5000 рублей сейчас кидываешь, пытаетесь... я тебя консультирую. Окей? Давай. Вы как-то прямо пытаетесь, получается, использовать данные, которые нету, правильно? Ты меня слышишь вообще, нет? Я правильно вас понимаю? Походу, ты ничего не понимаешь. По моему мнению, это вы пытаетесь, понимаете, как-то спровоцировать сотрудника банка на какие-то негативные эмоции, а к тому же использовать или трактовать, с меня, бедняжка. Или трактовать законы в свою пользу. Ты знаешь, никто не трактует законы в свою пользу. Просто если ты его не знаешь, то тебе нужно его почитать перед тем, так как говорить. Нету в законодательной области, в 230-м федеральном законе, нету непосредственно заранее клиенту банка, а не звонить и нести всякую чушь. Понял меня? Я вам еще раз говорю, Виталий Владимирович, но если для вас... Закончилась. Ты ищешь себе новую. Если для вас, Виталий Владимирович, если для вас, да, ты не имеет никакого значения наличие ваших долговых обязательств перед банком, вы столько ладно относитесь к ним. Виталий Владимирович, вы поймите, да, я вам еще раз говорю, то, что если вы можете пытаться сколько угодно перевести нашу тему разговора. Ваш долг это не погасит. У вас долг будет только расти. Вам не интересно, зато, я думаю, родителям или знакомым, друзьям, родственникам, в принципе, вашим, я думаю, будет интересно узнать о наличии у вас долговых обязательств. Правильно? А, так ты мне угрожаешь, да, дружок? Нет, угроза, если вы знали, если вы можете оказывать юридическую помощь, то вы должны были знать. Ты угрожаешь, что будешь звонить моим родителям? Угроза на основании законодательства Российской Федерации является угрозой жизни, здоровья вам и вашим близким. А в нашем диалоге такого не было, Виталий Владимирович. Прежде чем использовать юридический термин, ознакомьтесь с ним для начала. Получается, пропизделся, дружок. Ты уже попал. И по какой причине, Виталий Владимирович, оплату до сих пор не произвели? Штрафа для вашей тухлой звонильной конторы. Будешь отрабатывать их. Сколько у тебя там зарплата? Рублей 15? Вот будешь месяца 4 отрабатывать. А потом тебя понупал. А вы мне скажите, Виталий Владимирович, вы поймите, но это, конечно, очень забавно и абсурдно, то, что вы говорите, уже переходит какие-то грани, ну да ладно. Вы же дали свое согласие на обработку ваших персональных данных. На основании пункта 3.4.15 банк вправе... Я не давал своего согласия. Банк вправе совершать телефонные коммуникации вашему окружению. Персональных данных третьему лицу. А наличие долговых обязательств? Третьему лицу наличие долговых обязательств. Согласие передавать свои личные данные. Наличие, долговых обязательств. Ты только что передал данные третьему лицу. Я не тот человек, с которого данные у тебя сейчас есть. Ты так наличие долговых обязательств, и ее предъявительная стоимость не является банковской тайной. И так далее. Передал третьему лицу. Я частное лицо. Разговор записывается. Ты помимо того, что попал на штраф для компании, которую будешь отрабатывать, еще и попал, блядь, конкретно потому, что тебя твое руководство немножечко нагнет. Ты меня не квалифицировал как клиента. Я не Виталий Владимирович. Виталий Владимирович. Зови меня хозяин. Виталий Владимирович, я вас призываю, да, все-таки вести деловой стиль, сохранить деловой стиль общения в нашем делу, где-то раз. Я с тобой во-вторых, если вы говорите о том, что... Я иметь не собираюсь. Понял меня, придурок? А еще раз хочу вам сделать замечание, да, в отношении оскорбления в сторону сотрудника банка. Тем, а мне ты замечание. В случае продолжения такого же общения, к сожалению, буду вынужден прерваться. Ты будешь вынужден очко свое побрить и подготовиться, дружок. Ты уже наговорил. Смотрите, просьба вернуться к общепринятой манере общения. В противном случае я буду вынужден прерывать наш с вами диалог, зафиксировать негативную информацию в вашем кредитном деле. Зафиксируй свое очко, блядь, побрей его и подготовься. случае обращения банка в суд запись разговора может быть использована в качестве доказательства вашего нежелания сотрудничать. Вы готовы конструктивно продолжить диалог? Ты меня слышишь или ты тупой, или глухой, что там с тобой не так? Ну вы поймите, Виталий Владимирович, вы понимаете? Ты попал конкретно. Вы чем больше пытаетесь отвергать сотрудника банка, тем вы этим вы помогаете. Понял? Виталий Владимирович, вы же понимаете, что вы в этом случае вы занимаете сторону проигравшего в нашем споре. Ведь кроме как перехода на личности, никаких аргументов у вас нет. Ну и в это, кстати, не смешно, это показывает уровень эрудиции. Ну да ладно. А в отношении разглашения конфиденциальной информации, согласно статье 26 федерального закона, 391, части 1, сведения о наличии задолженности и ее примерной сумме не относятся к сведениям, составляющим банковскую тайну. Жиденькое из очка потекло. А в избежание повторных звонков предлагаю обсудить ситуацию по вашему счету. Хорошо, я вам, к сожалению, вам сделал замечание. Слушай внимательно. Вы на него не отреагировали. Я вынужден прервать с вами диалог. Начну с вами свяжется завтра, часов в 9 утра. В случае, если мы не придем с вами договоренности, вам будет правило расторгнуть с вами договорные отношения. Значит, имейте в виду, что наличие просроченной задолженности дает право банку проверить предоставленную вами информацию, в том числе и о причине пропуска оплаты. Так как вы нарушаете условия договора, банк будет вправе связываться не только с вашим окружением и близким, но и с вашим работодателем. Привет пацанам Сибири. Пацаны, привет. Ранее вашему окружению поступали звонки? Отлично. Лехе передаю, короче. Более того, отсутствие оплаты. Еще Андрюхе. Также отсутствие оплаты. Четкий пацан, мне нравится. Ну и Сереге. Более того, отсутствие оплаты также может повлечь с собой другие последствия. Например, вы рискуете заработать репутацию неблагонадежного заемщика. А это значит, что непосредственно рассчитывать на более льготные условия в нашем банке или оформить кредит на выгодных условиях в других кредитных организациях будет практически невозможно. Хорошо, с вами завтра свяжутся, будьте контактны, это ваш интерес. Всего доброго, до свидания. Всем привет. Передал, пока. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять кармашек про запас. Потому что всем нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.